Я еще не закончил. Если Прэп все испортил, мы бы с вами сейчас здесь не сидели. Он больше не был бы членом команды. Но он все сделал хорошо, разве не так? Он принял ряд правильных решений и разобрался с нашей проблемой, не оставив улик, и самостоятельно сумел вернуться. Он – прирожденный оперативник, а ты хочешь от него избавиться. Харли упрямо покачал головой. Стэнсфилду надоело с ним спорить. «Айрин», – сказал он, поворачиваясь к Кеннеди, – «как насчет того, чтобы дать ему возможность действовать в одиночку, отделить от остальной команды? Пусть Стэн и Ричард сработают вместе». Харли не услышал ответа Кеннеди, он был слишком занят, вспоминая многочисленные эпизоды со своими неприятностями с начальником резидентуры или с другими боссами из Лэнгли. Их было так много, что он даже сосчитать их сразу не мог. И это стало одной из причин, по которым Стэнсфилд и Чарли Уэй почти 20 лет назад вывели его из постоянного состава сотрудников ЦРУ, и с тех пор он работал по найму. Ему перестали доверять во всех посольствах от Хельсинки до Притории. Если коротко, он всегда плохо следовал правилам, и Уэй со Стэнсфилдом убрали его из системы. Они заступались за него перед Лесли Петерсоном, засранцем из Лиги Плюща, который хотел придушить секретные службы и заменить их своими приверженцами. Он любил повторять: «Да, их никто не поймает, когда они будут вторгаться в посольство, и никому не удастся соблазнить секретаршу посла, чтобы она начала работать на ЦРУ, или убить человека». Во всяком случае, до настоящего момента. И Харли пришлось признать очевидное, он ответил Стэнсфилду черной неблагодарностью. «Я могу с ним работать», — заявил Стэн. «А если у меня не получится, я скажу Айрин, чтобы дальше она была его куратором». Стэнсфилд на некоторое время потерял дар речи. Кеннеди и Льюис были ошеломлены. «И не надо удивляться», — проворчал Харли. «Никто не испытывает такой ненависти к этим мерзавцам, как я». Глава 28. Москва, Россия. Саид стоял за стеклянными дверьми и смотрел сквозь покрытое морозным узором окно, когда порыв ветра поднял тучу грязного снега, которая двигалась, словно призрак в темной ночи, и по его замерзшей спине пробежала дрожь. Он не любил Москву и никогда не полюбит, ни летом, и, конечно, ни зимой. Его теплая кровь Средиземноморья воспринимала этот город как самое негостеприимное место из всех, где Саиду доводилось бывать. Ему казалось, что его кожа потрескивает. Саид с нездоровым интересом наблюдал за ненормально круглой женщиной, в перевалку ковылявшей мимо из головы до ног закутанной в темный мех какого-то неизвестного ему животного. Почему эти люди здесь живут? Он перетерпел бы сотню гражданских войн, только б не приезжать сюда еще раз. В поле его зрения, слева, появился автомобиль. Сопровождавший Саида мужчина коснулся его локтя, жестом указал в сторону внедорожника и что-то проворчал, как это часто делают крупные русские мужчины. Саид практически не сомневался, что уловил водочные пары в его дыхании, когда он встретил его у ворот. Еще одна проблема русских – они слишком много пьют. Саид не принадлежал к тем мусульманам, которые всем объясняют, чего не следует делать. Он мог с удовольствием выпить бокал вина, но никогда не переходил границу. Саид знал, что сегодня ему придется с ними пить. Он не хотел этого и не хотел выходить на мороз, но у него не было выбора. Его вызвали, и боссы Саида из Дамаска охотно отправили его сюда. Он поправил ворот длинного черного пальто и шагнул в холодную московскую ночь. Порыв ледяного ветра обжег его шею и уши. Глаза наполнились слезами, и Саид мог бы поклясться, что уже через секунду волоски у него в носу превратились в льдинки. Он осторожно приоткрыл рот, чтобы сделать вдох, но его зубы сразу заломило от минусовой температуры, поэтому он напустил голову и побрел к машине. Во время прошлой поездки Саид на собственном горьком опыте усвоил, что зимой в Москве не стоит бегать по тротуарам. Как бы сильно ты ни мерз, нужно идти и волочить ноги, катиться, как на коньках, и едва брести. Только после того, как он оказался на заднем сиденье, Саид понял, что это новенький Range Rover. Очевидно, капитализм оказался очень выгодным для СВР, ублюдочного порождения КГБ. Человек, встречавший его у ворот, забросил чемодан Саида в багажник и сел на пассажирское сиденье. «Насколько я понимаю, вам не нравится холод?» – спросил голос на вполне приличном английском, впрочем, с заметным акцентом. Саид так глубоко опустил лицо за поднятый воротник пальто, что не заметил маленького человека, сидевшего рядом. «Как вы здесь живете?» Мужчина улыбнулся, достал блестящий портсигар и предложил закурить. Саид схватил сигарету. Сейчас он был готов на что угодно, лишь бы получить хотя бы крупицу тепла. После того, как Саид сделал несколько глубоких затяжек, он перестал дрожать. «Не припоминаю, чтобы мы с вами встречались», — сказал он. «Совершенно верно. Меня зовут Николай Швец». Саид протянул ему руку. «А я Асеф». «Я знаю», — с улыбкой ответил мужчина с юным лицом. «Я правильно понимаю, вы работаете на Михаила?» «Да». «Заместитель директора очень занятый человек. Он присоединится к нам позднее». Саида это вполне устраивало. Михаил Иванов, заместитель директора правления С, не принадлежал к категории людей, с которыми он стремился иметь дело. Саид сделал все, что мог, чтобы избежать поездки, а потом отложить ее, пока ему не сказали, что у него нет выбора. 2 дня назад Иванов позвонил в Главное управление безопасности в Дамаске и сказал генералу Хамаду, что он сочтет личным оскорблением, если Асеф Саид не появится в Москве к концу недели. Насколько знал генерал, время встречи уже было назначено. Он не стал скрывать от Саида своего неудовольствия. «Заместитель директора с нетерпением ждет встречи с вами. Он уже достаточно давно об этом говорит». Саид не мог выказать радости от предстоящей встречи со старым пауком. «Как жаль, что вы не смогли побывать в Дамаске. В это время года там замечательно», — только и сказал он. «Могу себе представить». Мужчина посмотрел через плечо в заднее окно. «Ваша средиземноморская кровь слишком жидкая для московских зим». Мужчина с лицом мальчика продолжал болтать, пока они ехали по кольцевой дороге, опоясывавшей огромную столицу. Саид даже не смотрел в окно, хотя обычно старался проверить, нет ли за ним слежки. В столь позднее время в городе Айсберге не имело никакого смысла об этом беспокоиться. Свет фар и уличных фонарей отражал белый снег, всякий раз ослепляя Саида, когда он пытался выглянуть в окно. Вот уж действительно кошмарное место. Неудивительно, что из коммунизма ничего не вышло. Как может успешно существовать любая форма государства, если все пребывают в таком депрессивном состоянии? Наконец, они остановились перед входом в отель в самом центре старой Москвы. Швейцар в тяжелой меховой шапке и красном шерстяном пальто с 2 рядами блестящих медных пуговиц распахнул дверь, и Саид почувствовал, как холодный воздух впился в его щиколотки. Вместе со вторым швейцаром он побрел к входной двери, вошел внутрь и двинулся дальше, не останавливаясь. Холодный сквозняк гулял около дверей, и Саиду хотелось как можно скорее оказаться подальше от него. Он сделал 8 шагов по вестибюлю и обнаружил, что его влечет в сторону тепла, и тут только заметил ревущий огонь в дальнем конце вестибюля. На его лице появилась улыбка, и он побрел дальше. Его мозг еще не осознал, что вокруг больше нет льда. «Как вам это место?» Саид встал спиной к огню, оглядел роскошный вестибюль и кивнул. Здесь было гораздо лучше, чем в притоне, в котором он останавливался в прошлый раз. «Очень хорошо. Он только что открылся. Отель называется «Балчук», имеет историческую ценность и очень дорогой». Швец не стал сообщать, что его босс владеет частью отеля, как и множеством других мест в Москве. Во всяком случае, хороших мест. Группа российских, австрийских и швейцарских бизнесменов приобрела отель после кризиса и попыталась его отреставрировать. Прошел год, в течение которого им упорно отказывали в разрешениях. Кроме того, они постоянно сталкивались с воровством и прогулами рабочих, и один из русских отправился к Иванову за помощью. Проблемы исчезли в тот же день. Им это обошлось всего лишь в 10% отеля. Саиду не хотелось отходить от огня, но нужно было переодеться к обеду. Он согласился отправиться в свой номер только после того, как ему сообщили, что там есть 2 камина, и в каждом уже развели огонь. Комната оказалась такой же роскошной, как вестибюль, с позолоченной штукатуркой и фресками ручной работы на потолках. Стены украшали ковры, из окон открывался превосходный вид на Кремль и Красную площадь. Номер, достойный Паши. Тут только Саид все понял. Паук Иванов никогда не делал ничего хорошего, если не рассчитывал получить чего-то еще более ценное в ответ. Саид принял обжигающий горячий душ, размышляя о том, чего хочет этот человек. Он слышал, что СВР еще хуже, чем КГБ, и стоит им вонзить в тебя когти, как ты оказываешься у них на службе до конца жизни. Саид вдруг пожалел, что не находится в разрушенном Бейруте. Там он был львом, здесь же мог оказаться чьим-то обедом. Глава 29. У Саида имелся всего один шерстяной костюм, черный. Он надевал его по особым случаям. Сегодня Асеф выбрал его из-за того, что костюм был самым теплым. К тому же для таких людей, как Иванов, внешняя сторона всегда оставалась чрезвычайно важной. Он постоянно учил своих людей заботиться о себе и не раз увольнял мужчин, набиравших избыточный вес, и женщин, которые использовали слишком много косметики или совсем ею пренебрегали. Саид тщательно подровнял бороду и заправил волосы за уши. В свои 40 лет он находился в приличной физической форме. Черный костюм, рубашка и галстук помогали спрятать несколько лишних фунтов, набранных в последние 2 года. По дороге к ресторану Саид сразу заметил людей из охраны Иванова. В вестибюле их было 4, один стоял у входной двери, один у лифтов, и еще 2 контролировали вход в ресторан. Мужчина с лицом мальчика внезапно появился из-за большого растения. В уголке рта он сжимал сигарету, на губах застыла улыбка. Саид так спешил уйти с холода, что не обратил внимания на то, что Николай удивительно красив. Точнее, его следовало назвать симпатяшкой, похожим на кинозвезду. У него не было резких, грубых черт, характерных для русских агентов безопасности, чистая кожа, красивые зелено-голубые глаза и светло-каштановые волосы. Если б он жил в более теплом климате, то почти наверняка стал бы блондином. «У вас хорошая комната, верно?» – спросил швец. «Да, очень». Одной рукой русский вытащил портсигар и предложил гостю закурить. Саид взял сигарету, и швец протянул ему зажигалку. «Директор Иванов ждет вас в ресторане. Надеюсь, вы проголодались». «Да, очень. Это из-за холодной погоды. Пожалуйста, следуйте за мной». Зал ресторана был декорирован красными и золотыми цветами и по большей части бархатом. Типичный русский стиль, тяжеловесный и рассчитанный на то, чтобы сразу произвести впечатление. Чудище из тихой заводи понятия не имело о том, что такой тонкий вкус. Саид не был снобом, но гордился своим происхождением. Османская империя просуществовала более 600 лет. Здесь же менее чем за столетие эти твари одну из 2 сверхдержав превратили в государство черни. В воздухе висел серо-голубой дым. Все столики были заняты. В ресторане собралось несколько сотен человек, и все находились в разной стадии опьянения. Впервые Саиду пришло в голову, что русские – очень шумные люди, в особенности когда смеются. Саид никого не узнал, но догадался, что все посетители занимают высокое положение. Так уж повелось у русских. Даже в период расцвета рая для рабочих правящая элита жила богато отдельно от этих самых рабочих. Она наслаждалась роскошью, о которой маленькие люди не могли и мечтать. 2 высоких охранников стояли на страже рядом с кабинкой в дальнем углу. Красные бархатные занавески были отдернуты и закреплены на мраморных колоннах веревками с кисточками. Саид увидел Иванова, сидевшего между 2 юными красавицами. Русскому было уже под 60, но он явно не ощущал своего возраста и с удовольствием наслаждался всеми вещами, которые его интересовали. В некотором смысле он являлся идеальным руководителем разведывательной службы, если считать, что его интересы сравнимы с интересами государства. Саида предупредили, что в последние годы власть Иванова заметно усилилась. Во время политбюро черный рынок существовал, но до процветания ему было далеко. В процессе перехода от централизованного контроля за рынками и плановой экономики к псевдокапитализму люди из КГБ находились в самом выгодном положении. Им принадлежали оружие, боевики и система слежения, позволявшие шантажировать и сажать в тюрьму любого, кто не пригласил их в буфет. А у Иванова был ненасытный аппетит. Иванов увидел приближающегося Саида и позвал его. Русский попытался встать, но застрял между девушками, и ему пришлось снова сесть. «Асеф, рад тебя видеть». Иванов протянул руку с кольцами на указательном пальце и мизинце. «Взаимно, Михаил», — солгал Саид. Он потянулся через стол и пожал Иванову руку. «Если б ты еще раз отклонил мое предложение, я послал бы за тобой своих людей», — сказал Иванов и рассмеялся, хотя в его глазах не было и намека на улыбку. Саид засмеялся в ответ и попытался подыграть. Однако он понимал, что Иванов произнес эти слова, чтобы его гость их запомнил, и вспоминал всякий раз, когда Иванов его позовет. Саиду невероятно хотелось, чтобы этот вечер поскорее закончился, но все еще только начиналось. Иванов заказал бутылку дорогого бордо и представил Саида девушкам. Блондинку звали Алиса, рыжую, Светлана. Рыжая вдруг страшно заинтересовалась шпионом из Сирии. Именно так и сказал Иванов, ничего другого он даже не пытался придумать. Возможно, для русских это слово звучало интригующе, но для Саида являлось настоящим оскорблением, одним из многих, что ему предстояло перенести в этот холодный зимний вечер. Иванов заказывал одну бутылку вина за другой, официанты приносили тарелки с новыми закусками. Когда появилось главное блюдо, желудок Саида был уже полон. Иванов постоянно уводил разговор в сторону от серьезных вопросов, а руки Светланы все чаще наведывались к паху Саида. Он не питал иллюзий относительно своих способностей соблазнять женщин. Да, он был достаточно привлекательным, но понимал, что не может рассчитывать на внимание 20-летней модели. Вне всякого сомнения, Иванов приказал ей о нем позаботиться. «Интересно», – подумал Саид, – «накажут ли девушку, если я ее отвергну?» Когда официанты убрали тарелки, Иванов подтолкнул Алису к выходу и показал Светлане, чтобы та последовала за ней. Он велел девушкам отправиться к бару и заказать десерт. Когда они проходили мимо него, русский хлопнул каждую по заду. Они повернулись, и одна бросила на него угрожающий взгляд, а другая надула губки. Иванов рассмеялся и посмотрел им вслед. Девушки шли к бару, держась за руки. Затем, словно нажав на кнопку, Иванов перешел к делу. Прошептав что-то на ухо телохранителю, он вернулся в кабинку и подсел к Саиду. Занавески опустились, и они остались наедине. «Ты меня избегал», — Иванов произнес эти слова с кривой улыбкой, но в его глазах появился угрожающий блеск. Саид попытался отвергнуть обвинение. «Я не люблю путешествия и плохо переношу холодную погоду. Однако я никого не хотел оскорбить». «О, я понимаю, о чем ты говоришь. Летом Дамаск становится невыносимым из-за жары». «Не беспокойся, я не обиделся», — заявил Иванов, солгав скорее себе, чем Саиду. «Просто мне не хотелось долго ждать. Нам нужно многое обсудить». «Да, я знаю», — сказал Саид, стараясь не раздражать собеседника. Иванов сделал глоток вина. «Как давно мы знаем друг друга?» — спросил он. «Уже очень давно», — ответил Саид, глядя в собственный бокал. «Думаю, лет 12-13, если уж быть точным. И мы нагадили американцам, как никто другой». Иванов потряс кулаком. «Всякий раз, когда они пытались засунуть нос в твои дела, мы заставляли их уносить ноги, как напуганных собак». «Это правда», — сказал Саид, не напоминая о тех многочисленных случаях, когда русские совали свои морды в его дела. «А теперь они вернулись». Саид продолжал смотреть на дорогое французское вино в своем бокале, чувствуя, что Иванов пристально за ним наблюдает. «Ну мне так не кажется», – пожав плечами, – ответил он. «Я слышал совсем другое». «А что вы слышали?» «Я слышал, что вы сумели схватить одного оперативника из Лэнгли, работавшего под глубоким прикрытием». Разум Саида наполнился мыслями об убийстве. «Идиоты в Дамаске, вне всякого сомнения, сообщили новость русским. Неужели никто в правительстве не умеет хранить тайны? Мы поймали одного из них, когда он пытался сунуть нос не в свои дела», ответил Саид, понимая, что попал в ловушку. «Я не уверен, что он важный агент. Думаю, ты скромничаешь», — с улыбкой сказал Иванов. Саид не знал, что ответить, поэтому сделал глоток вина. «Мне сообщили, что этот человек работал в оперативном управлении и отчитывался только перед заместителем директора Стэнсфилдом. А еще он некоторое время работал в Берлине и Москве. Да, кто-то в Дамаске не умеет держать язык за зубами. Как вы знаете по собственному опыту, этих людей обучают лгать. У меня нет уверенности, что какое-то из данных утверждений соответствует истине. Обычно они пытаются преуменьшить, а не преувеличить свою значимость. Это было правдой. Здесь важно то, что мы нанесли им урон. Как вы знаете, у них кишка тонка, когда дело доходит до таких вещей». Иванов с сомнением посмотрел на него. «Я не уверен, что сейчас ситуация не изменилась». Зато у Саида такая уверенность была, не стоит беспокоиться из-за мелкой рыбешки. «Он может оказаться куда более крупным уловом», — сказал Иванов, намекая на то, что ему многое известно. «Что вы слышали?» «Ну, разные слухи. Ничего конкретного, но я в этом деле достаточно давно, чтобы почуять неладное». «Какие именно слухи?» «Хамди Шариф». Саид подумал о недавно погибшем торговце оружием. «Да, я хорошо его знал. Как ты думаешь, кто его убил?» До Саида дошли два разных слуха. «Скорее всего, За этим стоит Моссад, но у меня есть и другая версия. И какая? Саид не боялся повторить вслух. Такой человек, как Иванов, воспримет его как комплимент. Якобы он воровал у вас, и вы его убили. Иванов посмотрел на него долгим немигающим взглядом, но ничего не ответил. Если так, продолжал Саид, вы были в своем праве. Иванов покачал головой. Я бы знал, если б он воровал у меня, и я бы действительно его убил. Однако он у меня не воровал. Значит, евреи. Нет, я так не думаю. Тогда кто? Секунд 30 Иванов размышлял. Я бы хотел поговорить с американской крысой, которую ты держишь у себя в подвале в Бейруте, наконец, ответил он. Саид ни единой душе не говорил о том, где он прячет агента ЦРУ, из чего следовало, что Иванов получил информацию от одного из так называемых союзников Саида, или же русский просто сделал удачную догадку. Если все обстоит именно так, то после возвращения ему следует сразу перевести американца в другое место. Вы всегда можете с ним поговорить. Мы примем вас в Бейруте в любое время, и вам это прекрасно известно. Иванов принялся качать головой, как только Саид упомянул о посещении Бейрута. Я не могу. Здесь, в Москве, происходит слишком много важных событий. Они требуют моего постоянного внимания. Значит, вы полагаете, что американцы хотят вернуться в игру? Спросил Саид, рассчитывая отвлечь Иванова. Я не думаю, я знаю. Саид скептически посмотрел на него. Но откуда? Потому что Томас Стэнсфилд наконец встал во главе их нелегальных операций. Вы считаете, что один человек в состоянии все изменить? У них не хватит мужества, чтобы вернуться в Ливан. Человек, которого я поймал. Иванов ударил кулаком по столу, прервав Саида. Позволь мне кое-что рассказать тебе про Томаса Стэнсфилда. Мне пришлось иметь с ним дело в начале моей карьеры. Этот человек плетет интриги на таком количестве уровней, что мы с тобой даже вообразить не можем. Он мастер по отвлекающим маневрам. Ему удается заставлять своих противников бегать, как собак, преследующих собственный хвост. Иванов принялся очень быстро вращать руку вокруг своего бокала. Ты начинаешь искать предателей в своем окружении и забываешь делать остальную работу. Ты повсюду видишь тени и переходишь к обороне, и это только одна сторона Томаса Стэнсфилда. Но у него есть и другая, и здесь он больше похож на русского, чем на американца. Саид понятия не имел, о чем говорит Иванов. Похож на русского? Недоуменно спросил он. Он, последний из поколения американцев, которые знали, как действовать, используя столь же грязные методы, как самый опасный их противник. И здесь тебя не должна вводить в заблуждение его благообразная внешность доброго дедушки. Он – настоящий уличный боец с парой больших русских яиц. Саид не совсем понял, почему у Стэнсфилда русские яйца. А в остальном ему показалось, что Иванов принимает происходящее слишком близко к сердцу. Американцы не наносили ответные удары уже много лет, насмешливо сказал он. Я знаю, потому что мы сумели связать ЦРУ руки, а Стэнсфилд не имел достаточной власти. Но теперь он встал во главе тайных операций, и я тебя уверяю, он начнет совать нос в наши дела, а мы не можем этого допустить. Верь мне, если у него появится лишь малейшая опора, нам придется сражаться за свои жизни. Однако слова Иванова все еще не убедили Саида. Русский наклонился вперед и схватил сирийца за руку. Я спрошу у тебя один раз. В первый и последний, ты отдашь мне американца, чтобы я сумел выяснить, что ему известно. Я знаю, что его хотят заполучить твои иранские друзья, но я позабочусь о том, чтобы ты не остался в накладе. Вот почему Саид не любил появляться в этом замерзшем безбожном городе. Он ничего не мог выиграть, ведь ему до сих пор не удалось проникнуть в мозг агента Джона Камминса. К несчастью, у него не оставалось другого выхода. Если Саид не пойдет навстречу желаниям Иванова, он может остаться в этой стране навсегда. Тяжело вздохнув, сириец сказал, что готов передать Иванову американца. Глава 30. Гамбург, Германия. Операция в Гамбурге была важна по ряду причин, и одна из самых главных состояла в том, что определенные люди начали обращать внимание на происходящее. Единственное убийство могло быть случайностью или отклонением от нормы. Два убийства за две недели, разделенные по времени, но связанные между собой, это уже слишком для людей, чья работа состоит в том, чтобы пестовать паранойю. Вторая причина состояла в том, что Рэп, наконец, понял, что Стэн Харли прекрасно знает свое дело. Он дал им 5 дней, чтобы привести свои дела в порядок. Они отправлялись в долгое путешествие и должны были вернуться в Соединенные Штаты только через несколько месяцев. «Начальство вышвырнуло нас из офиса», — сказал старый специалист по тайным операциям, глаза которого возбужденно блестели. «И они не хотят видеть нас в Вашингтоне до тех пор, пока у нас не появятся результаты, показывающие, что время и деньги потрачены на ваши жалкие задницы не зря». Рэппа не познакомили со всеми подробностями, но у него появилось впечатление, что в Лэнгли чем-то сильно обеспокоены. Отношение Харли изменилось еще до того, как они покинули Соединенные Штаты. Им предстояло войти в соприкосновение с врагом и нанести ему урон, и возможность вернуться в игру изменила Харли. На этот раз Рэп и Ричардс отправились вместе. Точнее, их рейсы прибывали в тот же день. Митч прилетел вторым. Он увидел Ричардса, который дожидался его у паспортного контроля. На сей раз у Рэпа был американский паспорт, и он протянул его симпатичному пожилому господину, который с немецкой эффективностью быстро пролистал страницы. Рюкзак, джинсы и потрепанная шерстяная куртка должны были показать, что бизнесом этот молодой человек заниматься не собирается, поэтому чиновник не стал задавать обычный вопрос: бизнес или отдых. Он поставил нужные печати и протянул паспорт Рэпу, не глядя на него и ни о чем не спрашивая. Митч мысленно рассмеялся. Если б всегда получалось так просто. Они с Ричардсом пожали друг другу руки и направились к стоянке, где взяли такси, чтобы добраться до набережной порта, или Лондонгсбрюккен, как его называли местные жители. В порт входил большой круизный корабль. Туристы стояли у парапета и глазели на массивное судно, которое казалось совершенно неуместным рядом со старыми кирпичными зданиями. Рэп и Ричардс не стали здесь задерживаться и направились в район Пакгаузов, где их ждал Харли. Они прошли мимо проститутки, работавшей на берегу реки. «Кажется, Битлз начинали здесь», — сказал Ричардс, повернувшись к Рэпу. По губам Митча скользнула быстрая улыбка. Ему нравился Ричардс. Парень был ушлым, но в хорошем смысле слова. Они прилетели в Гамбург, чтобы убить человека, а Ричардс хотел поговорить о Битлз. «Никогда об этом не слышал», — ответил Рэп. «Я практически уверен. Они около 2 месяцев играли в одном стриптиз-клубе». Митч ничего не ответил. «Я бы хотел заглянуть в него, пока мы здесь». Рэп подарил Ричардса долгим взглядом, но не выдержал и рассмеялся. «В чем дело?» — спросил тот. «Мы здесь для того, чтобы убить человека, а ты хочешь провести время в стриптиз-клубе, где Битлз играли 30 лет назад. И что тут особенного? Если мы так зарабатываем на жизнь, из этого еще не следует, что мы не можем иметь интересы, как у нормальных людей». Ричард сумел легко переходить из одного мира в другой. «В этом что-то есть. Ужасно хочется посмотреть на выражение лица Стэна, когда ты у него об этом спросишь. Ха, сам увидишь. Если речь пойдет о выпивке и стриптизе, могу спорить, он будет только за. Наверное». Квартира находилась в одном из столетних пакгаузов на набережной, превращенных в жилые дома. Здесь было сыро и холодно, и сильно напоминало Лондон. Харли рассказал им, что большую часть квартир до сих пор никто не купил. Та, в которой остановились они, принадлежала американской компании и была приобретена для руководящего состава. Рэппа не интересовали такие мелкие подробности, он был полностью сосредоточен на цели, но Ричардс оказался человеком любопытным. Он попытался выяснить, какой именно компании принадлежит квартира и жил ли в ней какой-нибудь бывший шпион. Харли заявил, что он расскажет им только то, что необходимо для проведения операции. «Остальное вас волновать не должно», — заявил он напоследок. Нельзя сказать, что Рэп и Харли окончательно помирились. Скорее заключили перемирие. После того, как Митч познакомился с Джорджем, или как там его звали по-настоящему, Рэп, Ричардс и Харли вернулись в дом на озере и начали подготовку к гамбургской операции. Периодически Стэн смотрел на Рэпа так, словно тот был умственно отсталым, но перестал орать и ругаться. Митч воспринял это как жест доброй воли. Через 5 дней Харли пригласил Рэпа на прогулку. «Ты осмыслил последнюю операцию. Вы имеете в виду Стамбул. А в скольких операциях ты участвовал?» — спросил Харли, недоуменно на него посмотрев. «Извините», — сказал Рэп. «Да, я думал о ней. Есть вещи, которые ты теперь сделал бы иначе». Митч шагал вперед, глядя в землю. «Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Речь не о том, что ты действовал самостоятельно, за нашей спиной, я уже тебе говорил, это осталось в прошлом. Одна из частей моей работы состоит в том, что я должен делать тебя лучше. Я задал тактический вопрос. Когда ты вспоминаешь то, что произошло в парке в то утро, когда ты решил его убить, есть что-то, что ты сделал бы иначе? Я не знаю, честно ответил Рэп. Все произошло спонтанно. Харли кивнул, он уже сталкивался с подобными ситуациями. Это и хорошо, и плохо, парень. Возможно, ты создан для такой работы. Лед в твоих жилах, и прочее дерьмо. Или, тебе повезло, только время покажет. Но одна глупость сразу бросается в глаза. И в чем же она состояла? Спросил Рэп. Теперь он слушал Харли очень внимательно. Я читал полицейский отчет. Митч сам не понимал, почему удивился. Выстрел в сердце, в упор, в буквальном смысле. В отчете это сказано предельно четко. Дуло пистолета находилось в прямом контакте с пальто шерифа. Рэп кивнул. Он там был, и все прекрасно помнил. Почему ты так поступил? Я хотел его убить. Харли остановился и посмотрел на него. Парень, я видел, как ты стреляешь. Ты не так хорош, как я, но все же чертовски хорош и с каждым днем становишься все лучше. Неужели ты не сумел бы попасть в него с расстояния в 10 футов? Митч не ответил. Почему ты сел рядом? Я и сам точно не знаю. Чушь, с улыбкой сказал Харли. Для тебя в этом было нечто личное, не так ли? Рэб задумался о том утре, с тех пор прошло менее недели, и вновь испытал чувства, которые его тогда охватили. Решение сесть рядом с шерифом он принял в самый последний момент, чтобы иметь возможность заглянуть ему в глаза. Он задумчиво кивнул. «Да, пожалуй». Харли стиснул зубы, обдумывая признание Рэппа. «Я не стану говорить, что со мной было иначе, и что я не испытывал некоторой радости, посылая подонков в рай, но ты должен быть осторожным. Нужно выбирать правильную среду. Никогда не поступать так на людях, как это сделал ты. У него мог быть пистолет, или кто-то заметил бы, что ты сидишь рядом, многое могло пойти не так. Я знаю. И помни, на людях главное, вести себя естественно. Вот почему я показал тебе технику с плечевой кобурой. Вот почему мы так часто ее используем. Ты посмотришь на часы, и никто не обратит на это внимания. Парень просто проверил время. Но если ты сидишь на скамейке рядом с кем-то, тебя могут запомнить. Они могут бросить еще один, более внимательный взгляд в твою сторону. Этого окажется достаточно, и очень скоро итальянские полицейские начнут тебя преследовать и стрелять. Харли внимательно и серьезно посмотрел на Рэппа. «Верь мне, я это пережил». И он содрогнулся от воспоминаний. «О чем вы?» — спросил Рэп. «Ты когда-нибудь бывал в Венеции?» «Да, каналы». И Харли жестом показал, что он ныряет. «Вы прыгнули в один из каналов?» — спросил Рэп, вспоминая гнилостную зелень воды. 30 лет назад. Теперь они заметно чище, чем раньше. Дом был выстроен из голого кирпича, тяжелые деревянные балки держались на массивных железных скобах с большими болтами, пол застелен широкими досками, скорее всего, сосновыми, специально высветленными для контраста с темно-красными кирпичами. Предельно простая, утилитарная мебель. Всюду превалировали серые и синие цвета, деревянные и металлические рамы, длинные плавные линии и материал, который удобно чистить. Чисто холостяцкое жилище. Квартира была угловой, с двумя маленькими балконами, спальней и гостиной. Имелась еще одна спальня и небольшое чердачное помещение с письменным столом и раскладным диваном. Харли все заранее подготовил к их приезду. На столе в гостиной лежал большой лист. Стэн аккуратно отодвинул его в сторону, чтобы показать, что ему удалось сделать всего лишь за 3 дня. Их целью являлся банкир по имени Ганс Дорфман. Он выглядел вполне невинным, но Рэппу все банкиры казались именно такими. Преступление Дорфмана, как сформулировал Харли, состояло в том, что он решил переспать не с теми людьми. Вас, вероятно, интересует, почему такой образованный человек, выросший в христианской вере, решил помогать банде исламских террористов? Спросил Харли. Да, сказал Ричардс, глядя на черно-белую фотографию 63-летнего банкира. Ну, официально вас это не касается. Когда мы получаем задание, нам не следует задавать вопросы, верно? Рэп и Ричардс не слишком охотно кивнули. Нет, сказал Харли. Мне наплевать на то, что вам говорят другие. Штаб может все провалить, причем по-крупному. Кроме того, там полно идиотов, не имеющих ни малейшего представления о реальном мире. Когда вам поручают убийство, вы должны все подвергнуть сомнению и быть в высшей степени осторожными. Мы не имеем права допустить косвенный ущерб. Женщины и дети не должны пострадать. Рэп слышал эти слова множество раз от Харли и других инструкторов. Но люди совершают ошибки. Так и есть, согласился Стэн. И чем сложнее поставленная задача, тем больше шансов на ошибку. Но если вы хотите однажды выйти из дела, сохранив свою душу, следуйте моим советам. Ставьте под сомнение все задания, которые вам поручают. Мы не слепцы и не роботы. Ричардс продолжал смотреть на фотографию банкира. Стэн, вы пытаетесь сказать нам, что он невиновен. Он. Харли провел правой рукой от одного конца стола до другого. Проклятье, конечно, виновен. Этот дерьмовый нацист заслуживает адских мук. На самом деле такие типы возмущают меня даже больше, чем те, что стреляют в ответ. Засранец живет в роскошном доме, каждый год берет двухмесячный отпуск, проводит время в чудесных местах и спит, как невинный ребенок. Он считает, что нет ничего страшного в том, что он помогает подонкам перемещать деньги. Нет, Харли покачал головой, это тот самый случай, когда я с удовольствием нажму на спусковой крючок. Глава 31. Харли объяснил им, что дело не в том, чтобы отыскать лучшие решения, а в том, чтобы отбросить плохие. Ну это в том случае, когда у тебя есть время изучить варианты. После двух дней, проведенных вместе, Харли принял решение, с которым согласились Рэп и Ричардс. Вечер воскресенья является самым удобным временем, чтобы провести операцию. Все должно произойти в доме банкира, который находился в 35 минутах езды от Гамбурга и стоял на очень симпатичном, поросшем лесом участке площадью Вакр. Митч не сомневался. Харли с самого начала решил, что это оптимальный момент, но хотел услышать их возражения. Он рассчитывал, что Рэп и Ричардс начнут спорить, но в конце концов убедятся, что он прав. Именно этим они занимались в течение двух дней. Самым полезным для Рэпа оказался один из ответов Харли. «А как же собаки?» – спросил Митч. «Собаки», – сказал Стэн, и на его губах появилась дьявольская улыбка, – «это обоюдоострое оружие. Возьмем, к примеру, нашего мерзавца». Он указал на черно-белый снимок Дорфмана. Накануне вечером Харли взял черный маркер и пририсовал ему усики а-ля Гитлер. «Он – дотошный нацистский ублюдок, тут нет никаких сомнений. Он хочет, чтобы его жизнь была полностью подчинена порядку, поэтому завел сразу двух пуделей. Почему?» Стэн посмотрел на Рэпа и Ричардса.